Седой человек в ультрадорогом костюме сидел в своем рабочем кабинете, который посторонний наблюдатель, окажись он здесь неким фантастическим образом, принял бы за какой-нибудь президентский центр управления. На многочисленных компьютерных экранах светились густые строчки биржевых котировок, курсов валют, драгоценных металлов, энергоносителей и еще не менее сотни других коммерческих данных. Но человек смотрел на маленький экран эксклюзивного ноутбука, стоящего перед ним. Небольшой биомонитор показывал окно почтовой программы. «Мистер Моррис, сэр!» В дверях кабинета появился помощник с безукоризненными манерами в идеально отутюженном костюме. «Свежая пресса, сэр, как вы просили!» Седой человек кивнул, разрешая помощнику приблизиться. Тот положил на стол пачку сегодняшних газет и немедленно покинул кабинет. Моррис перебрал несколько изданий. Все заголовки пестрели огромными буквами. «Ограбление тысячелетия! Сенсационное преступление! У Нетбанка украли золото вкладчиков!» И далее в том же духе. Моррис выбрал из кипы лондонскую «Таймс» и пробежал глазами передовицу. «Вчера ФБР США пресекло деятельность преступной группы, совершившей поистине преступление третьего тысячелетия. Несколько сотрудников золотохранилища Нетбанка в городе Н более полугода совершенно беспрепятственно вывозили из крепости золото на штатных золотовозах хранилища под видом пустых автомашин, следующих на плановое техобслуживание. Золото доставлялось к заброшенному лесному причалу, где его грузили на баржу и вывозили по реке в неизвестном направлении. Представители ФБР считают, что баржа ходила к побережью через два штата, после чего ее встречало частное судно или яхта. Последний из таких выездов охрана обнаружила несоответствие выходящей из золотого хранилища машины с заявленной согласно документации и подняла тревогу. Бандитов удалось перехватить в тот момент, когда они прятали грузовик на барже. В ходе задержания преступники не пожелали сдаться властям и взорвали себя. Среди сотрудников ФБР семеро погибли, более 20 получили ранения различной степени тяжести. В результате действий злоумышленников пропало в общей сложности порядка 110 тонн золота. В половине контейнеров хранилища обнаружен песок. В связи с этим ФБР считает, что преступники пользовались данной схемой довольно долгое время. Основной подозреваемый, начальник отдела кадров золотого хранилища, некто Крюгер, смог скрыться и объявлен в международный розыск. Представители Нетбанка уже выступили с заявлением по факту случившегося, в котором заверили своих вкладчиков, что беспрецедентное преступление никак не отразится на владельцах похищенного золота. Все вклады были застрахованы, и страховые компании возместят убытки вплоть до последнего нет-то-цента. Деятельность аудит-комиссии ООН из-за этого происшествия задержана не будет, и можно ожидать... Почтовая программа тихо звякнула, сообщая о свежем письме, и Моррис перевел взгляд на ноутбук. Сообщение содержало ровно два слова. Все улажено. Седой человек удовлетворенно улыбнулся. Что ж, Крюгера уже никто и никогда не найдет. Он неторопливо закрыл крышку ноутбука, вышел из-за стола и аккуратно вложил переносной компьютер во встроенную в стену кабинета небольшую нишу с металлической дверцей. Едва дверца с глухим щелчком закрылась, на маленькой панели управления вспыхнул красный индикатор. Седой человек коснулся его пальцем, индикатор замигал, и спустя несколько секунд его цвет изменился на зеленый, сообщая владельцу, что помещенный в устройство объект физически уничтожен. Моррис вернулся в кресло и с интересом продолжил разглядывать кричащие о преступлении тысячелетия заголовки. «Надо же, какой мощный резонанс! Весь мир заговорил! И абсолютно бесплатно! Мелочь, но приятно! Через пару месяцев об этом можно будет забыть. Страховые компании возместят убытки, комиссия ООН возьмет на себя контроль за Нетбанком, а равно и львиную долю забот и хлопот. Все останутся довольны. Правда, похищенное золото так и не отыщется, но это и не удивительно, ведь его никогда и не было. То золотохранилище самое первое в его карьере. Песок в этих ящиках и есть те самые 100 тонн золота, с которых стартовал его бизнес». Моррис философски пожал плечами. Надо же было с чего-то начинать. А свой скелет в шкафу есть у каждого. Конец рассказа.